Утром, еле открыв глаза, Эвелин застонала. Часы показывали 12, а значит, ее муженек, скорее всего, работает в своем кабинете. Она уже и не помнила, когда они вместе завтракали, хотя раньше это было их приятной традицией. Завтрак, неспешная беседа, пожелание хорошего дня. Раньше. Теперь все изменилось. С трудом поднявшись с кровати, девушка постояла несколько минут под обжигающе холодным душем, чтобы хоть немного взбодриться и растолкать по углам непрошенные мысли. Резко переключив почти на кипяток, она завизжала, скорее от предвкушения горячей воды, выждала, пока ванная комната наполнится паром, а ее тело теплом, и, завернувшись в полотенце, вышла на веранду. Бросив взгляд на подушку для медитации, она стащила ее на деревянный пол и уселась, уставившись в только-только начинающие зеленеть кусты. Она и не помнила, когда в последний раз сидела вот так, закрыв глаза и слушая мир вокруг себя. Свидание с собой. Хотя как забыть? Именно после того дня все и изменилось. Спину ломило. Глаза словно засыпали солью, ступни ныли от вчерашних туфель на высоких каблуках. И как она смогла продержаться в них так долго? 12:00? Если учесть, что вернулась она около 5 утра, пьяная, еле стояла на ногах, и на хмурый взгляд проходящего мимо мужа только скривила губы. Ей и самой не нравилось, во что превратилась ее жизнь. Но по-другому не могла, пока не могла. И вечно смотреться, словно в зеркало, в глаза, которые раньше не отражали ничего, кроме восхищения, было тяжело. Наверное, поэтому она и избегала встречи с ним. Хотелось пить. Желудок сжимался спазмами, и, вероятнее всего, в нем вряд ли удержится что-то, кроме стакана воды. Но рискнуть стоило. Пройдя на кухню, Эвелин машинально схватила шоколадное печенье с кусочками кислой сушеной вишни, запила его стаканом простого растворимого кофе, жуткая бурда, и прислушалась к своему организму. Легкое бурление и недоумение сменилось возмущением, и девушку вырвало, как только она подбежала к раковине. На удивление стало легче. Опустившись прямо на пол и прижавшись спиной к гладкому белоснежному кухонному шкафу, она закрыла глаза и просто дышала. Вдох, выдох и слушала, как журчит по канализации вода. Почти не слышно. И чувствовала запах собственного дыхания, рвотные массы вперемешку с перегаром. Теперь именно таким было ее свидание с собой. Ближе к 2 удалось поесть. Не рискуя больше с печеньем, Эвелин запихала в себя подсушенный тост со сливочным маслом и джемом и запила все это стаканом крепкого и очень сладкого чая. Сразу стало легче, как будто даже голова перестала нестерпимо болеть. Вернувшись в свою комнату, девушка завалилась на кровать. Жутко хотелось спать. Но надо было перетерпеть. Может быть, хоть один раз у нее получится вечером уснуть, и ее не понесет опять искать приключения, как это бывало обычно. «Не спишь?» В комнату вошел муж и сел на стул у раздвижных дверей, ведущих на веранду. Они были приоткрыты, чтобы впустить свежего воздуха в пропитанную парами алкоголя комнату, и сквозняком до нее донесло его запах дорогих духов, сигарет и красного сухого вина. «Нет», — прошептала она, прикрывая глаза. Хотелось плакать, но надо было сдержаться. «Может, поговорим?» У него был мягкий голос, несмотря на все ее выходки, ему как-то удавалось сохранять к ней нежное отношение. «О чем?» Девушка скривилась, открыла глаза и села, облокотившись о резное изголовье. «О тебе? О нас? Но больше о тебе. Я же вижу, как ты страдаешь, но ничего не говоришь. И я не могу тебе помочь. Никто не может, буркнула Эвелин, вздыхая. Ты только не думай, что это из-за тебя или... Это только моя проблема, личная. Я сама надеюсь, что это скоро пройдет, правда, но пока... Я могу отправить тебя в клинику. Есть очень хорошее место в горах. Там тебе будет хорошо. В клинику? Она размышляла. Он был прав. Ей надо было вырваться из этого города. Надо было забыть обо всем и, самое главное, не видеть каждый день напоминания о том, что произошло в тот злочастный день. В клинику, Эв! Ты хотя бы просто посмотри фотографии. Тебе понравится. Хорошо. Неожиданно даже для себя самой выпалила девушка. Я поеду. Мне и правда это все надоело. И я не хочу тебя потерять. Ты меня не потеряешь, засмеялся пожилой седовласый мужчина. Подошел к ней и погладил по ежику коротких волос. Он поморщился. Ему больше нравились длинные. «Волосы отрастут», — прошептала она, улыбаясь. «Конечно». Он вышел из комнаты, оставив после себя запах дорогих духов, сигарет и красного сухого вина. Эвелин опять сползла вниз и легла, свернувшись калачиком. Наконец, можно и поплакать. Зазвонил телефон. Сообщение. «Привет! Увидимся сегодня?» Сразу в голове вспыхнуло воспоминание. Она стоит, ежась от холода в вечернем платье. Кружевной лиф приятно стягивает кожу. Летающая юбка разлетается от порывов ветра. Оголенные плечи сжаты напряженными пальцами. Она стоит и смотрит на молодого мужчину, сидящего за рулем ее белой с голубыми полосками машины. «Шевроле Камара». Новенькая, только недавно с завода. Его лицо, ухмыляющееся, непропорционально большое, висит перед глазами, то расплываясь, то расширяясь, то сужаясь вновь. Сухие и тонкие руки лежат на руле, стискивая кожаную оплетку и оставляя мелкие капельки пота. Она ненавидела эти руки. Ненавидела эти губы, ненавидела его мерзкий голос, который звучал в ушах, даже если она просто открывала от него сообщение. Муж прав. Ей нужно уехать из города, уехать и не думать о том, что может произойти, и, скорее всего, произойдет. Уехать и забыть, как страшный сон, все последние несколько месяцев после той кошмарной ночи. Тогда казалось, что все закончилось. Стоило ей выпрыгнуть из ночного такси и теплые руки седовласого мужчины, ждущего ее у двери и пахнущего сухим красным вином. Кто же знал, что самое страшное только начинается?